13. Из всего сказанного становится ясной внутренняя цельность и бесспорная самостоятельность философии сковороды. Это философия мистицизма, исходящая из твердого чувства, что сущность бытия находится за пределами чувственной реальности. Хотя сковорода не объявляет призрачным эмпирическое бытие, все же скрытая сторона бытия настолько отодвигает в тень эмпирическую сферу, что получается сильный крен в сторону мистицизма. Это именно мистицизм, потому что подлинное бытие открывается нашему духу лишь во Христе, в той таинственной жизни, какая рождается от пребывания во Христе. Нельзя говорить о чистом феноменализме сковороды. Он не объявляет призраком эмпирический мир, но все же чувственное бытие для него лишь тень ослабленная, не самостоятельная реальность. Однако плоть может противиться духу, что удостоверяет ее реальность. Что касается мистической метафизики сковороды, она остается у него незаконченной, главным образом вследствие неразрешенности вопроса о соотношении универсального и индивидуального момента в подлинном бытии. Будучи теистом, он очень часто вплотную подходит к пантеизму. Мечтая о преображении личности, он рисует такой путь для этого, в котором само начало индивидуальности начинает терять метафизическую устойчивость. В то же время сковорода продолжает твердо держаться христианской метафизики, которая остается исходной основой его исканий. Сила сковороды, ценная сторона его творчества, заключается в преодолении эмпиризма, в раскрытии неполноты и неправды чувственного бытия. В этом отрицательном моменте сковорода твердо опирается на христианство, на те вдохновения, которыми его наполняет Библия. Библия именно вдохновляет сковороду, поэтому различные критические замечания его, направленные против буквального понимания Библии и настойчиво проводящие аллегорическое ее истолкование, решительно чужды рационалистической критики Библии, уже нашедший свое яркое выражение в XVIII веке на Западе. Повторяем, Библия вдохновляет сковороду. Это она утончает для него понимание бытия. Это она углубляет его понимание человека и вводит его в исследование подлинного бытия. Сковорода от христианства идет к философии, но не уходя от христианства, а лишь вступая на путь свободной мысли. Было бы исторически несправедливо забыть о том, что сковорода, отрываясь от чувственного бытия и уходя в изучение подлинного мира, движется вперед как исследователь. Его смелые построения о том, что распад бытия на противоположности добра и зла, жизни и смерти и так далее, верен лишь для эмпирической сферы, не означает метафизического дуализма, иначе говоря, что эмпирические антиномии снимаются в мистической сфере. Все это есть именно исследование сковороды, а не какое-либо безапелляционное утверждение. Философия сковороды, бесспорно, была продуктом его личного творчества, но это совсем не отрицает возможности ряда влияний на него. При нынешнем состоянии материалов совершенно невозможно в этом отношении что-либо категорически утверждать. Тем важнее нам кажется указать на чрезвычайную близость построений сковороды к системе Мальбранша. Только у сковороды и манера изложения иная, да и идея логоса не стоит в такой ясности в центре системы, как это мы находим у Мальбранша. Отвержение чувственного бытия у обоих философов определяется совсем разными мотивами. Сковорода мыслит библейски, Мальбранш всюду рационалист. Тем не менее, близость построения обоих философов часто замечательная. Сковорода был тверд в свободном своем творчестве, но решительно чужд всякому бунту. Наоборот, им владеет убеждение, что он в своем искании истины остается со Христом, ибо истина Господня, а не бесовская. Сковорода никогда не отрывается от церкви, но никогда и не боится идти путем свободной мысли. В истории русской философии сковороде принадлежит таким образом очень значительное место, как первого представителя религиозной философии. Вместе с тем в лице сковороды мы стоим перед бесспорным фактом внутрицерковной секуляризации мысли. Вот к кому действительно применима средневековая формула «Афидес кверенс интеллектум» — «О вере, ищущей понимание». Нам остается теперь перейти к изучению того же процесса секуляризации мысли уже за пределами церкви, в светской интеллигенции, окончательно оформившейся в русской жизни с воцарением Петра Великого.